336. Всякое отрицание истины невежественно и вредно не только самому отрицателю, но пространственно. Противоборство против истины заражает пространство. Но бывает еще более отвратительное действие, когда люди, однажды познав истину, потом от нее отступают. Безумно такое отступление во тьму. Можно найти в истории человечества, когда уже постигались частицы истины, но затем, по причине крайнего невежества, некоторые лжеучители пытались снова скрыть от народа непреложное положение вещей. Получались акты, которые когда-то будут рассматриваться как позорные страницы истории. При этом не давалось никаких доказательств, но узурпаторы приказывали отрицать очевидность. Как бы неверие в солнце предписывалось потому, что кто-то по слабому зрению не мог взглянуть на солнце. Также запрещалось познавание законов тонкого мира. Кто-то не знал о нем и по самости запрещал и другим знать действительность. Пусть люди припомнят, сколько отступлений во тьму происходило в разные века. Может быть, такие воспоминания подвинут человечество к справедливости и честности.